По голосу на записи особо не скажешь, что его хоть как-то пытали или давили на него. Да, голос у него дрожал, но он не был похож на того, кого сутками напролет истязали. К тому же, я буквально разговаривала с ним перед тем, как ехать сюда, и он был в очень приподнятом настроении. Не было и намек на то, что могло бы привести к текущим последствиям. Какие обстоятельства его сломали за те один или два дня, которые мы не общались? Нахмурив брови и закинув ногу на ногу, Рита продолжила собственные размышления. Но не может же быть так, что та запись подделка. Алекс хорошо разбирается в этих вопросах, и он подтвердил, что запись точно подлинная. Мог ли это быть он? Сдать сначала Сережу, чтобы через него подставить и меня, таким образом рассорив по итогу всех. Но зачем ему это? Махнув своими густыми локонами и откинув волосы назад, за плечи, девушка помотала головой. Нет, он не мог так поступить, совсем не в его стиле. Возможно, что-то будет у меня на телефоне, что сможет прояснить ситуацию. Подумала девушка и потянулась за ним, но в тот же момент осеклась и оставила эту затею без исполнения, переживая, что ее вычислят по сигналу. Нет, твердо приняла решение девушка. Если и включать телефон, то в Павлове. Этот город все-таки больше, пусть он и не является региональным центром, но население почти в 300 тысяч, о чем-то договорит. И если что, я смогу там затеряться. Но в любом случае, сначала необходимо туда добраться. Взглянув на свои часы, она прикинула, что ехать им где-то в районе полутора часа, так как автобус успевает совершить буквально два рейса туда и обратно. Мы с Алексом договаривались встретиться 13 числа, значит, у меня есть где-то ориентировочно 9, ну максимум 11 дней. Продолжала размышление девушка в собственной голове, а за это время надо успеть очень многое. Во-первых, добраться до Твери, с учетом того, что необходимо сделать крюк. Это займет в районе одного или двух дней. После чего осторожно выйти на связь с родителями. Прикусив губу, Рита сильно сжала кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Да, тут уже сложнее. У них был мой номер телефона, но какова вероятность, что его сейчас не прослушивают? Им пользоваться точно нельзя. Значит, придется караулить под домом. Прикрыв глаза, она постаралась успокоить свое дыхание и сделала глубокий вдох. Но как объяснять им всю эту конспирацию? Такие вопросы не давали покоя Рите, но зато заставляли ее мозг работать на пределе возможного, чтобы найти решение, которое сможет помочь выбраться из этой неприятной ситуации. И самое главное, понять, что же случилось с ее братом. Может, я найду какие-то подсказки дома? Устало выдохнув, девушка почувствовала, как кто-то приближается и подняла голову вверх. «Простите», — обратилась к Рите та молодая девушка со светлыми волосами и очаровательным, как у феи, голосом. «Да», — успела ответить Рита, как девушка медленно нагнулась и прошептала ей на ухо. «Извините еще раз, но у вас не будет прокладки, а то понимаете, я совсем не ожидала», — не успела закончить девушка, и сильно смутившись отодвинулась от лица Риты, которая в свою очередь наконец смогла оценить незнакомку по достоинству. Первое, что привлекло ее внимание, это глаза девушки. У нее была частичная гетерохромия, притом на оба глаза, где радужка правого была голубой сверху, а снизу зеленой, а радужка левого светилась зеленым сверху, а голубым снизу, то есть фиолетовым. На секунду Рите показалось, что он сверкнул этим цветом, после чего принял обратно голубой оттенок. Но ведь так не бывает, верно? Не поверила собственному зрению девушка. А сами ее глаза, они выглядели одновременно чудно и мило, отчего Рита впервые смогла улыбнуться искренне с самого момента расставания с Алексом. Далее ее взгляд перешел выше и зацепился за странные серьги. Они были из розового золота, просто круглая оправа, внутри которой находилось что-то похожее на молот, закрепленный внутри оправы. Складывалось впечатление, что вот-вот, и он полетит вниз, словно совершая нисходящий удар. Из процесса оценки внешности этой молодой девушки, Риту вывело ее легкое покашливание и аккуратное прикосновение к плечу. «Простите еще раз, с вами все хорошо?» — уточнила эта странная особа. «Просто вы не моргали и несколько зависли», — продолжила она, так и не завершив свою мысль. Рита решила, что может вызвать еще больше неловкости, если скажет, как нагло рассматривала ее лицо и глаза. «Нет-нет, все хорошо», — продолжила она. «Я сейчас дам тебе то, что ты просила». Намекнув интонацией на проблему девушки, Рита запустила руку в свой рюкзак и аккуратно выудила оттуда одну прокладку, после чего передала ее собеседнице. «Вот, возьми, спасибо вам большое», просияла та, и, подхватив прокладку, убедилась, что никто этого не видит. «Всего вам доброго», попрощалась девушка с Ритой, крепко пожав ее руку перед тем, как уйти к своему парню. А стоило ей дойти обратно, как она тут же мило начала что-то щебетать тому на ухо, укладывая голову на плечо. Рита развернулась и снова залипла в окно, мысли о брате ее совсем не покидали. Они столько лет были не разлей вода, что хватило лишь мимолетного воспоминания о его предательстве, дабы вогнать девушку в тоску. Ощущая, как усталость накатывает на нее, она начала клевать носом и медленно погружаться в полусонное состояние, постепенно совсем отделяясь от реальности и погружаясь в сладкую дрему. «Вот, вот, ты все делала правильно, не переживай», подбадривал мальчик небольшую девчушку, которой на вид было не больше 11 лет, и которая поднимала с земли велосипед, явно упавший ранее вместе с самой девочкой. Да и говорившему пацану было едва ли больше 14 лет. «Ритка, Ритка», проголосил юнец, «ты чего, ну не рыдай, все ведь хорошо, каждый падает, но главное в жизни это вставать», подпрыгнул парнишка, стоило ему закончить эту мотивирующую тираду. А девочка все никак не хотела униматься, и с каждым словом взрослеющего мужчины, она рыдала лишь сильнее. «Сережа», просипела малышка, «очень больно падать, мне не нравится велосипед», и захныкала сильнее, держась за коленку, которая кровоточила сквозь ее маленькие пальчики. «Давай я посмотрю», наклонившись к девочке, Сережа обратил внимание, что она достаточно сильно рассекла кожу на коленке, и лучше ей лишний раз не нагружать ногу вместе с суставом. Он набрал воздуха в грудь и подхватил малышку на руки. Со всей серьезностью, присущей мужчине, пусть еще и растущему, заявил: «Твой брат защитит тебя, не бойся, сестренка», и широко улыбнувшись, показал все свои зубы, направляясь в сторону террасы дома, где у них располагалась аптечка как раз для таких случаев. «Ха, хорошо», потупив взгляд, девочка поджала ноги, чтобы брату удобнее было ее держать, и снова посмотрела на свои коленки, одна из которых у нее кровоточила. Пусть и отдаленно, но она ощущала, как сильно билось ее сердце, пока самый близкий для нее человек дрожал всем телом, стараясь нести свою сестру и не показывать, насколько ему на самом деле тяжело. Сама того не понимая, но Рита прекратила плакать, поджав губы, она хотела быть сильной, похожей на брата, казавшегося во всей этой ситуации ее героем, и никогда его не подводить. «Сережа, все хорошо, опусти меня, я дойду до террасы сама», твердо заявила девочка и серьезно посмотрела ему в глаза. «Хорошо», удивленно вскинулся сам мальчик. Он совсем не узнавал свою сестру, которая очень часто плакала и могла расстроиться почти по любому поводу. Такое резкое преображение совсем не было ей свойственно. «Ты уверена, Марго?» на серьезный манер произнес он, заглядывая в глаза девочке. «Тут ведь совсем недалеко, и я могу тебя донести, если тебе тяжело». «Нет, Сережа, уверена. Опусти меня, я уже взрослая и могу справляться с трудностями», нахмурив бровки, заявила эта малышка тоненьким голоском, со всей серьезностью, какую только могла изобразить. А то, как обратился к ней Сережа, даже несколько позволило ей гордо расправить плечи. «Ладно, ладно», примирительно произнес ее брат, а сам в тот же момент поставил девочку на землю, при этом развернувшись в сторону дома. «Ты дойдешь, или все-таки поддержать хотя бы за плечо?» не унимался в своем беспокойстве Сережа. «Дойду», в который раз заявила эта маленькая леди. «Хорошо», подтвердил Сережа какие-то собственные мысли, которые витали в его голове, судя по задумчивому взгляду, направленному на пустую террасу. «Я пока возьму аптечку и все подготовлю, чтобы обработать тебе ранку», направился он в сторону дома. «Самое главное, будь осторожна, пока идешь, и не споткнись», не удержался он от еще одного предостережения. Так и не дождавшись ответа от сестры, он убежал за аптечкой. Пока Сережа разбирался, что пригодится ему для обработки раны, сама девочка крепко встала на ноги и обернулась, чтобы посмотреть на велосипед. «И все-таки, он мне не очень нравится», пробормотала она себе под нос, потирая бок, которым она ударилась при падении, но пострадавшей сильно меньше, нежели ее кровоточащее колено. Собравшись с мыслями, она твердо зашагала в сторону террасы, где ее брат уже подготовил все необходимое, чтобы обработать ее раны. Вся эта ситуация заставляла ее улыбаться. За всю свою небольшую жизнь, сколько она себя помнит, именно Сережа был рядом с ней, и несмотря ни на что всегда оставался на ее стороне, какой бы сложной ни была ситуация. «Братик, я тут», — сказала девочка, пытаясь обратить внимание на себя. «Ну что, будем обрабатывать коленку?» Развернувшись, вопросительно сообщил Сережа, озарив своей улыбкой всю округу и держа в руках зеленку с бинтом. «Милочка, милочка», — причитала сухонькая старушка, потряхивая Риту за плечо. «Ты встаешь?» — пыталась она разбудить спящую девушку, но это никак ей не удавалось сделать. «Красавица, мы уже приехали в Павлов, а водитель просил тебя разбудить, ему скоро ехать обратно. Ты ведь до Павлова ехала, верно?» Прищурив глаза, посмотрела она на молодую красавицу, которая только-только пыталась понять, что происходит. Но стоило ей услышать о том, что они уже приехали в город, как она поблагодарила старушку, которая ее разбудила, и выпрыгнула из автобуса. «Ох, что за дела!» – недоумевала девушка. «Давно я так крепко не спала. И почему именно сейчас я вспомнила об этих ужасно смущающих событиях?» Слегка покраснев, Рита пыталась понять, что послужило причиной для проявления этих воспоминаний. Но кроме последних событий, которые закружили ее жизнь с ног на голову, ей совсем ничего не приходило на ум. Стоило ей выйти с автовокзала, который находился по сути в центре города Павлов, она начала искать какое-нибудь интернет-кафе, либо нечто аналогичное. Помнится, условно бесплатным интернетом можно было воспользоваться в общественных библиотеках. Неуверенно задумалась она, лениво потягивая руки вверх и разминая задубевшие от дороги мышцы. «В любом случае, язык точно доведет меня до нужного места». Увидев, как по улице шла группа подростков, она поняла, что лучшего варианта для получения информации у нее сейчас не будет. И узнав у них, что до ближайшего компьютерного кафе осталось пройти буквально один квартал по прямой, она поблагодарила их и направилась к нужному месту. «Компьютерный клуб «Хаос»», — прочитала Рита вывеску через 15 минут медленного хода, уже потерявшую свой цвет и глянец. «Неужели еще кто-то так называет подобные заведения?» Неловко хмыкнув, она продолжила ход мысли. «А кто их вообще открывает? Неужели это вообще выгодно в период информационной доступности?» Правда, в данном случае, для нее это действительно оказалось тем, что было необходимо. Спустившись по крутой и разбитой лестнице в сам клуб, девушка старалась не упасть и крепко держалась за ржавый поручень. «Господи, но стоило бы заделать хотя бы ступени, молчу уж про то, чтобы сделать их полностью». Немного занудно пробубнив вслух эту тираду, она продолжила свой спуск. Сам клуб встретил ее синей дымкой, которая образовывалась из-за ядовито-синего цвета лампочек и местами накуренных постояльцами клубов дыма. «Не думала, что сейчас в общественных местах можно курить». Окинув взглядом стойку локального ресепшена, она взяла компьютер на один час и проследовала в выделенный зал под литерой А. «Компьютер номер 22», прочитала она на карточке, выданной ей администратором. Выделив взглядом нужный ей аппарат, она кинула в ноги свой рюкзак и нажала на кнопку включения системного блока. «Ну что ж, попробуем посмотреть, что произошло, и что мы вообще можем с этим сделать». Глава 7. «Да, Ритка, понимаю», — пробубнил молодой и долговязый человек, ростом около 180 сантиметров, с тощей комплекцией, но на удивление олиповатыми широкими плечами. Выглядел он лет на 27 или 29. Тем временем его темная челка падала вниз, обрамляя лоб и полностью закрывая глаза. К сожалению, это совсем не позволяло их разглядеть. Оставалось надеяться на то, что сам парень видит хоть что-то сквозь такую плотную завесу волос. В первый момент даже создавалось ощущение, что это очень нелюдимая особа, или скорее целиком замкнутая в себе. Но в то же время он так активно жестикулировал во время беседы по телефону, когда каждое его движение было переполнено эмоциями. А это, в свою очередь, заставляло усомниться в первоначальной оценке, которая складывалась о человеке. «Я помню, что ты уезжаешь на несколько дней и отключаешь телефон, и помню, что ты несколько пришибленная. Не переживай, все равно у нас ничего не планируется в ближайшее время». Устало выдохнув, он начал беззвучно передразнивать своего собеседника, корчив рожицы в пустоту и почему-то одновременно перепрыгивая с ноги на ногу вокруг офисного кресла. «Нет, Рита, я тебя тут не передразнивал», — несколько испуганно продолжил парень, облокачиваясь рукой о стол. «И, между прочим», — продолжил он менторским тоном, — «я Сережа уже целых 28 лет. Все, хорошего тебе отдыха, увидимся потом, как вернешься». Попрощавшись с собеседницей, Парень шумно выдохнул и направился в сторону рабочего компьютера. Хоть он не был так хорош, как Сашка, его лучший друг, и можно сказать брат, но все равно имеющиеся навыки в сфере компьютерных и информационных технологий были сильно лучше, чем у рядового обывателя, и даже выше среднего по сравнению с некоторыми профессионалами. Несмотря на свою природную скромность и некую зажатость, именно Сергей отвечал в компании за взаимодействие с текущими и потенциальными партнерами. Сашка же занимался всей внутренней частью, разработка ПО, реинжиниринг софта и многое другое, что требовало непосредственного технического вмешательства. А Рита в свою очередь работала больше с нацеленностью на внутреннего пользователя и с хозяйственной частью их бизнеса. Именно в зону ответственности Сергея входила отработка запросов, которые приходили на корпоративную почту. Пусть туда писали не так часто, и в основном по идиотским вопросам, но отрабатывать их все равно было необходимо, особенно с учетом основной специфики их деятельности. Правда, сейчас его внимание привлекало одно письмо, совсем нетипичное по сравнению с обычными сообщениями, которые поступают к ним на этот электронный адрес. Состояло оно только из единственной ссылки на сторонний файлообменник, без темы письма и сопутствующих описаний. А самым примечательным был факт того, что писали с ящика их постоянных партнеров, расположенных официально где-то в Китае. Но если помнить расследования, которые проводит Сашка на регулярной основе, это был поддельный ящик, использующийся кем-то внутри страны. Фух, он просил не взаимодействовать с ними часто, потому что были подозрения насчет принадлежности их к спецслужбам. Медленно размышляя вслух, Сережа вспоминал разговор с Александром. «Сережа, смотри», — ткнул пальцем в монитор Саша, показывая на список почтовых адресов. «Вот они, вероятнее всего, принадлежат местным спецслужбам, либо аффилированным на них лицам. Давай постараемся избегать их по максимуму, и самое главное, не работать по нашему основному профилю». Потягиваясь на стуле и развернувшись, парень поднялся с рабочего места, направившись в сторону выхода из кабинета. «Справимся ведь, Серый, что-нибудь придумаешь, что можно ответить им безболезненно для нашего бизнеса, как основного, так и нашего прикрытия», — обратился Александр к своему другу. «Да, без проблем, Саш, сделаем. Не первый год уж работаем в этой сфере». Улыбнувшись, Сережа пошел в сторону друга, чтобы попрощаться, так как очевидно было, что тот собирался ехать домой. Сколько раз бы Саша не пытался спорить, но он был тем еще хитканом, редко вылезающим из своей берлоги. «Ну что, до следующей недели. Мы же собирались отпраздновать наш общий праздник», — сообщил другу Сергей и протянул ладонь для рукопожатия. «Да, встретимся», — протянул руку в ответ Александр и, попрощавшись, скрылся за тяжелой металлической дверью. «Так-с, что там Саша говорил?» — медленно размышлял Сережа про себя. «Если и смотреть информацию от не самых надежных контрагентов и источников, то стоит это делать вне рабочей сети, чтобы они, если что, не получили доступ к внутренним данным». Почесав подбородок, парень пытался вспомнить, о чем еще они говорили, но это никак не получалось сделать. Скопировав данные ссылки, Сергей взял свой ноутбук и направился в кафе, которое было у университета напротив, и где как раз была общественная сеть с возможностью выхода в интернет. «Здравствуйте, что будете заказывать?» — спросил молодой официант, явно подрабатывающий тут в свободное от учебы время. Стоило Сергею разместиться за единственным свободным угловым столиком в кафе-ресторане. Как бы это странно ни было, но так получалось, что его всегда обслуживал именно этот сотрудник. И Сергею это даже нравилось, потому что тот лишний раз не лез и не мешал, а ошибок за ним в работе не водилось. Сейчас был час пик, и вокруг было много студентов, снующих туда-сюда, которые пришли на обед, а кто-то из них и вовсе прогуливал тут поры. «Да, пожалуйста, мне чайник зеленого чая и пару круассанов с ветчиной». Сделав заказ и отправив официанта за едой, Сережа достал ноутбук и подключился к местной сети интернета, заранее использовав отдельную флеш-карту с софтом от Саши, которая маскировала данные его железа. Проверив, что все работает как надо, он неторопливо начал загрузку файла, размещенного на этом неизвестном ему файлообменнике. Несмотря на то, что файл весил не так много для современных программ, загружался он все равно медленно. Хоть век был и информационным, но открытые сети редко когда давали хороший результат по скорости интернета, особенно в таких местах, где любили собираться многие фрилансеры. Тут даже иногда и специально ее ограничивали сами владельцы бизнеса. Дождавшись свою еду и снова отпустив официанта, парень приступил к еде, торопливо закидывая свежую выпечку себе в рот и жадно ее поедая. Стоило ему доесть свои круассаны, Сергей приступил к зеленому чаю, который он не любил с детства, но считал его очень полезным для здоровья, и параллельно наблюдал за движением полосы загрузки, где оставалось не более 5 минут. Звонко хмыкнув вслух, парень отодвинул чайник с чаем и решил пока заняться стандартными рабочими вопросами, отвечая на письма действующих партнеров, продлевая и подготавливая новые контракты на поставку их программного обеспечения. Резкий звук мелодии вырвал Сергея из рабочего настроения и прервал его быстрые движения пальцев над клавиатурой. Обратив внимание на окно загрузки, он с удовольствием отметил, что файл был скачан полностью и без ошибок. Теперь его можно было проверить, что же там по итогу содержалось внутри. А самое главное, что такого им направляли потенциальные спецслужбы в их отдел по работе с партнерами. Кликнув 2 раза по файлу, парень уткнулся в экран, словно ожидая какого-то чуда. Но чудо так и не свершалось, а файл в свою очередь не торопился открываться. Не удивлен, маловероятно, что все будет так просто. Пробубнив, Сергей решил обратить внимание на расширение, которое было у файла, чтобы лучше подобрать программу для проверки данных. В данном блоке стояли символы 3, что это такое? Столкнувшись с незнакомым типом расширения и удивленно подняв брови, Сережа решил пойти самым простым способом и ввел его название в известном на весь мир поисковике. Но тот, закономерно, ничего полезного не выдал и оставил беззвучный вопрос, витающий в воздухе, без ответа. Не удивившись этому, парень решил уйти на чуть более глубокие уровни интернета и использовал не самый популярный браузер с возможностью выхода на эти самые глубинные уровни сети. Обратив внимание, что маскировочный софт все еще работает нормально, он решил более не подстраховываться и повторил свой запрос, стараясь детально пройтись по профильным форумам, где сидят как различные компьютерные инженеры, так и хакеры всех мастей. Насколько он помнил, тут поиск может продлиться чуть дольше, а результаты будут выданы уже по факту, когда найдутся хоть какие-то совпадения по ключевым метрикам. Попробовав в разных вкладках вариативные сочетания запроса с именем самого расширения, Сергей решил повторить заказ на круассаны и подозвал к себе официанта. «Да, я вас слушаю», – вежливо обратился официант к этому странному молодому человеку, глаза которого он никак не мог увидеть под нависающей челкой темных волос. «Могли бы принести еще пару круассанов, уж больно они у вас хороши». Вежливо улыбнувшись и в классической манере активно жестикулируя, Сергей вновь уперся взглядом в свой ноутбук, а официант тем временем, записав все в блокнот, направился на кухню. «Итак, что мы имеем?» — начал просматривать первые ссылки с возможными совпадениями парень. На одной из страниц пишут просто о том, что такое расширение существует, и оно довольно редко встречается. Но где конкретно, увы, никто толком не писал, по крайней мере в общих источниках, доступных для прочтения Сережи. Наткнувшись на один из постов, где он смог прочитать, что у кого-то все-таки получилось открыть, смонтировав файл в загружаемый, жадно потерев ладони, Сережа продолжил читать пост, написанный кем-то лет 15 назад. В нем как раз сообщают, что подойдет даже компилятор любого простейшего языка программирования. Слабо поверив в это, но решив, что от него не убудет, Сергей открыл командную строку и ввел запрос для монтирования исполняемого файла. Который раз порадовавшись, что его работа была связана с информационными технологиями, и он в них разбирался не только поверхностно, а знал вдовесок еще несколько языков программирования, пусть и на среднем уровне. «Ну что, попробуем еще раз», — сказал молодой человек сам себе, и снова 2 раза кликнул уже по новому файлу, который был исполняемым. Но, увы, спустя 5 минут ожидания, опять ничего не случилось. Даже чудо, на которое он так надеялся, снова. Проверив данные диспетчера задач и не обнаружив там процесса, который мог бы отвечать за новый файл, он не расстроился и продолжил свои изыскания. «Что там еще писали в сети?» — подумал про себя Сергей и вернулся к изучению данных о новом расширении, которое ему встретилось. «Наверное, стоило бы спросить у Сашки», — медленно проговорил он себе под нос, но потом, отмахнувшись, решил, что спросит уже при личной встрече, чтобы сейчас не оставлять каких-либо значимых следов в сети, связанных с этим ненадежным файлом. Все еще сомневаясь в самом поставщике этих данных, так, изучая недра интернета, ему удалось наткнуться на очень старый форум, где уже и не отражались даты оставленных сообщений. Но судя по манере некоторых пользователей писать, автор VPEDU возвращала читателей куда-то в любимый всеми 2007-й, и было сейчас чем-то уж совсем архаичным, а это не могло не вызывать улыбку. И что тут у нас такое? Обращал свое же внимание Сергей на данные, размещенные в сообщениях форума. Как пишут местные знатоки, такие файлы были пойманы впервые зарубежными агентствами, связанными с изучением космического пространства. И первое время информация о них была публичной, сразу после получения, в течение суток. Они размещали эти данные для всех на своих сайтах, отмечая как само время поступления файлов, так и обстоятельства, при которых они были получены. А потом, со временем, их полностью перестали выкладывать. Все данные, которые были выложены ранее, также пропали. Это выглядело как-то совсем уж странно и несколько мистически, отчего парень не мог не задуматься о разных теориях про пришельцев или заговоров мирового правительства, что заставило Сергея с удивлением немного напрячься и продолжить собственные поиски несколько настороженно. Где-то на просторах глубинной сети ему попадались размещенные файлы с таким же расширением, вот только по объему они сильно отличались. Если у него он был в районе 30-50 гигабайт, в зависимости от степени сжатия, то на форумах лежали документы объемом едва ли 200-300 килобайтов. Однако, ему так и не удалось найти тех, кто смог бы напрямую поработать с данным типом файлов, или получить оттуда внутреннюю информацию, сколько бы он ни пытался. Расплатившись по счету, и как всегда оставив официанту на чай солидную сумму, Сергей собрался на выход, раздумывая над данной ситуацией под разными углами. «У нас имеется кто-то, кто с подозрительной почты направил нам ссылку. По ней, в свою очередь, содержался файл, который открыть не получается, а ранее похожие данные перехватывались космическими агентствами при сканировании космоса и ближайшего к Земле пространства». Задумавшись над тем, какой шпионский детектив разрастается вокруг, Сергей не удержался и вслух засмеялся, немного спугнув людей, которые шли с ним рядом по тротуару. «Видимо, надо обратиться к Сашке», — подумал парень, и, споткнувшись о бордюр, чуть было не упал. Точно, это точно был знак. Вскинул он руки в защитном жесте и решил, что наберет своему другу уже следующим утром, чтобы не беспокоить сейчас. А лучше, так вообще приедет к нему на днях и поговорит с глазу на глаз. «Женя, а тот тип тебе нормально так на чай оставил, не хочешь скинуть в общую кассу?» Уперев руки в свою талию, вопросительно вскинула брови низкорослая девушка в одежде официантки кафе, которое как раз было расположено около университета, где они все дружно вместе учились. Правда, были они на разных курсах и разных направлениях. «Ага, Оль, еще чего?» — хмыкнул парень и, хитро прищурив взгляд, продолжил. «Хочу напомнить, что по правилам нашего заведения, каждую вторую смену в неделю чай мы не скидываем в общак». Нравоучительно подняв палец, Женя не дал слова собеседнице, чтобы тут же продолжить. «А у меня, если вы обратите внимание на расписание», — похлопал он рукой по доске с общим расписанием, — «увидите, что сегодня как раз вторая смена на неделе». И, довольно вскинув руки, издал победный клич, на что его коллеги также улыбнулись и громко залились смехом. В то же время, плотно закрытые двери кафе открылись, а внутрь вошла группа людей, из которой очень выделялись двое. Молодой мужчина, лет 30 или 35, с русыми волосами и настолько дежурным лицом, что его можно было назвать пластилиновым. Одет он был в черную рубашку, слегка приталенную, кожаную куртку, коричневого цвета, и классические джинсы. Однако, как отметил Женя взглядом, у него явно выделялась кобура из-под куртки. Так как он сам имел разрешение на ношение гражданского оружия, и был в целом заядлым его любителем, участником различных стрелковых клубов, то прекрасно знал, как именно выглядит данный предмет амуниции. А вторым человеком, который бросался в глаза, был невысокий и пожилой мужчина, разменявший уже шестой десяток на первый взгляд. На его лице красовались сидеющие усы, которым так и хотелось дать название гусарские. Он был одет в классический костюм, полностью черный, за исключением белой накрахмаленной рубашки. На ногах красовались лакированные туфли. Одновременно он держал в руках матовую трость и мобильный телефон, в котором что-то активно печатал закостеневшими пальцами. «Извините, но мы уже закрыты», — вышла вперед Ольга, которая сегодня отвечала за закрытие смены. А сзади, на всякий случай, встали все сотрудники кафе. «Да-да, мы понимаем», — вышел вперед человек, имеющий при себе кобуру, и вежливо, насколько возможно с пластилиновым лицом, улыбнувшись, продолжил. «Но нам буквально надо переговорить вот с тем молодым человеком», указав вытянутой ладонью на женю. «Не переживайте, мы зададим буквально пару вопросов». И достав удостоверение, издалека пестреющее красным цветом, раскрыл его, чтобы все вокруг могли видеть его содержимое. Однако, от бара, где расположились сотрудники, и до входа было метров 5, что мешало прочитать содержимое удостоверения, и ребятам не представлялось возможности увидеть, кто же к ним пришел. Евгений решил подойти ближе, чтобы детально узнать, чего от него требовалось такой странной группе людей, и точно понять, кем они представлялись и кем являлись на самом деле. «Здравствуйте!» – поздоровался первым он, как подошел, и протянув руку навстречу мужчине, продолжил. «Могли бы вы еще раз показать ваше удостоверение? К сожалению, с такого расстояния не смог рассмотреть, кто вы и к какому ведомству относитесь». «Да, конечно», – продолжал улыбаться, как пластилиновый человек его собеседник, и опустив руку в карман, он достал ксиву, раскрывая ее перед лицом подошедшего официанта. «Марков Артем Артемович», – прочитал вслух женя, майор специальной службы безопасности государства, продолжил изучать дальше содержание документа про себя парень. «Спасибо, я вас слушаю», – закончив, удивленно поблагодарил он собеседника. «Раз вас все удовлетворило, давайте отойдем, чтобы ваши коллеги не могли слышать наш разговор. Все ж таки его тема будет приватной и закрытой». Но о чем-то задумавшись на секунду, развернулся и продолжил. «Лучше давайте с вами останемся тут, а всех ваших коллег отпустим по домам, после чего наши люди помогут вам с закрытием заведения. Это позволит нам никого не обидеть». «Хорошо», — приторно улыбнувшись, мужчина не дождался ответа и отправил своих подчиненных выпроводить всех зевак из зала, а сам, взяв за плечо женю, направился вместе с ним и пожилым мужчиной к ближайшему из столиков. Стоило им за ним разместиться, как тут же откуда-то материализовался болванчик, в черном как смоль костюме, и принес 3 чашки кофе. А майор, прихватив пальцами емкость с ароматным напитком и сделав несколько глотков, серьезно начал. «Скажите, пожалуйста, как вы познакомились с Гириным Сергеем Анатольевичем?» И снова отхлебнув немного кофе, уперся взглядом в официанта. «Простите», — стушевался молодой человек. «С кем? Я не припоминаю таких людей». Немного пораскинув мозгами, женя попытался вспомнить такого человека в своем окружении или в кругу его близких, но это никак не удавалось, из чего получалось, что он ему не знаком. «Вот», — протянул сотрудник спецслужбы фотографии, на которых был запечатлен сам Евгений, а рядом, в кафе, сидел его постоянный клиент, посещающий это заведение, который, к его удивлению, был тут и сегодня. Вечно молчаливый, с длинной челкой волос, закрывающий верхнюю часть лица, и со странной манерой жестикуляции, вероятнее всего, это и был тот самый Гирин Сергей, искомый этой странной парой мужчин. «Это наш постоянный клиент, но пока вы не сказали, я и вовсе не знал, как его зовут. Просто так получалось, что он всегда приходил в мою смену и попадал именно ко мне на обслуживание. Но это только лишь совпадение», — затараторил парень, словно пытаясь оправдаться, хотя внутри прекрасно понимал, что вины его ни в чем не было. «Не волнуйтесь, молодой человек, мы вас ни в чем не обвиняем», — взял слово пожилой мужчина. «Но давайте так, вы нам сейчас все расскажете, без утайки, как есть, хорошо, все, что знаете». Заглянув в глаза парню, старик продолжил, уже обращаясь к майору. «Артем Артемович, вы тут закончите, а мы с парнями двинемся дальше. У нас еще полным-полно работы». «Так точно, сделаем». Развернувшись обратно к официанту, которому так не повезло нелепо попасть в затруднительную ситуацию, сложил руки в замке и положил на них свой подбородок. «Нам предстоит долгий разговор, Евгений, поэтому давайте начнем сразу». Протягивая с десяток листов и ручку, мужчина продолжил. «Пока рассказывайте, параллельно записывайте на листе». Евгений, поняв, что попал в очень странную ситуацию, оглянулся вокруг, где уже хозяйничали сотрудники спецслужбы, шумно выдохнул и начал рассказывать все, что знал. Параллельно, конечно же, конспектируя все свои показания на бумаге. По темному и безлюдному переулку бежал долговязый парень, пытаясь набрать на телефоне номер хоть кого-то, кто смог бы оказать ему помощь. Оглянувшись назад, он увидел, что из-за поворота, в переулке, где он был ранее, показалась группа его преследователей. Завидев его, они спешно повернули в сторону Сергея и продолжили свою погоню. Едва отдышавшись, молодой человек продолжил сумасшедшую гонку и старался попасть на одну из ближайших людных улиц. Как все так получилось? Ведь я же собирался на встречу с Сашкой, совсем же не насторожило место, предложенное им. Старый заброшенный пустырь, где-то на окраинах города, так еще и поздно ночью. Вот же я идиот, продолжал корить себя парень. Алло, Саш, привет, начал Сергей говорить в трубку, быстрым шагом идя по мостовой, блестящей в свете заходящего солнца. Он совсем не смог вытерпеть и дождаться следующего дня, чтобы встретиться с другом, и решил набрать ему сейчас. Да, да, и тебе не хворать. Улыбнувшись в трубку во все зубы, парень решил перебить собеседника, чтобы сократить время пустого разговора до минимума, и продолжил. Нам надо встретиться, сможешь? Решил он деликатно и издалека зайти к волнующей его теме. В трубке послышалось длительное бурчание и бубнеж, на который парень отвечал то хмыком, то угуканьем. Словно собеседники общались на каком-то своем птичьем языке. Тогда до встречи, буду на месте к часу. Решил резюмировать Сергей и направился в сторону ближайшего метро. До встречи оставалось еще целых 5 часов, так что он успеет переодеться в более теплую одежду и немного разобраться с домашними делами. Вот и надо же, вспомнилось мне, чертыхался парень. Не думал я, что лучший друг предаст. Пока парень убегал, он несколько раз слышал, как люди представлялись сотрудниками службы по борьбе с экономическими преступлениями. Очевидно, что его кто-то сдал, а сделать это мог только Саша. В то, что это сделала его сестра, ему совсем не верилось. Но вот насколько велика сама беда, Сергей пока не понимал. Рита, Рита же не знает, подумал про себя Сережа, надо ее спасать. Их семейные узы всегда были очень чувствительными, и он никак не мог оставить свою сестру на произвол судьбы, продумывая на лету, что можно сделать в текущей ситуации. Единственное, что могло прийти ему на ум, это поймать попутку и направиться к его любимой Марго. Она всегда принимала его сторону, и он не может ее подвести. А для этого, главное, никому сейчас не попасться. Забегая в очередной переулок, он обнаружил, что тут кругом были люди, снующие от одного бара к другому. И решив смешаться с толпой, быстро побрел в сторону виднеющейся из-за угла станции метро, накидывая поглубже на лицо капюшон. Расслабиться же удалось только тогда, когда Сергей спустился на саму станцию и, запрыгнув в ближайший поезд, направляющийся в сторону области, оглянулся назад. На удаляющейся платформе, к счастью, никого не было видно. Видимо, его преследователи потерялись где-то раньше, и у него получилось пропасть из вида, спустившись в подземку. Улыбнувшись сам себе, Сергей начал жадно пить воду из бутылки, которую он всегда держал в кармане своей большой и безразмерной куртки. Но его из скоротечных мыслей вырвал внезапный толчок, какое-то бесформенное тело упало на пол, споткнувшись о вытянутые ноги парня. Сергей бросился было помочь и подхватить человека под руку, как почувствовал, что незнакомец был крайне легким для того, кто так грузно только что упал. «Извините, я не специально», начал было молодой человек, как на него взглянули глаза, в которых быстро растворялись зрачки, уступая место сплошному сине-фиолетовому цвету. Это очень удивило Сергея, вызывая в нем первобытный ужас и вводя в ступор. Но в тот же момент, не успев ничего сделать, он почувствовал, как начал терять сознание, и, оперевшись руками о сиденье метро, обнаружил, что кроме них внутри никого не было. «Вот ты и попался», — мелодичным и ехидным голосом сказал неизвестный, перед тем, как Сергей полностью потерял сознание и упал на пол. Глава 8. Ин. Хаин. Раздавался громкий голос с металлическими нотками в моей голове, но сладкий сон никак не отпускал меня из своих объятий. Хотелось лишь перевернуться на другой бок, да натянуть какое-нибудь плотное и теплое одеяло, укрывшись с головой, и спать, спать, спать. Хоин. Хозяин. Продолжались крики более отчетливо в границах разума, но теперь они сквозили некоторыми паническими нотками. «Мм, еще пару минут», — начал протягивать я в ответ своему собеседнику, ощущая, как что-то острое начало впиваться в мое тело, вырывая заторможенный рассудок и сознание из волшебных грез сна. «Что такое? Что случилось? Кто меня звал?» Подорвавшись, затараторил я в голос, оглядывая округу в поисках владельца разбудившего меня голоса. Сразу так и не сообразил, но стоило немного проморгаться, как я понял, что нет той сковывающей мышц боли, да и голова вроде не трещит, как в предыдущие проблески рассудка на пару с сознанием. Еще раз осмотревшись, понял, что меня окружали десятки, сотни человеческих тел. Некоторые из них были разорваны, местами виднелись засохшие пятна крови, обугленные конечности, корчащиеся в последних судорогах. А до ушей стали доноситься глухие стоны, полные боли, вперемешку с матами. Вероятнее всего, это те, кто еще был жив, но находился под завалами. Не удержавшись от развернувшейся картины, которая меня окружала, почувствовал, как к горлу подступает плотный и липкий комок. Оперевшись на ближайшую ко мне ступеньку, темная жидкость с вкраплениями кровяных прожилок извергалась из меня на холодный бетон. Сильно проблевавшись, я почувствовал, как окружающее пространство зашевелилось, и все, что я смог из себя выдавить, помимо стекающей жидкости, это, блять, немного наклонившись в бессилие, я прикрыл глаза, пытаясь собраться с мыслями, как разум снова одолел громкий голос. «Хозяин, наконец-то вы очнулись», изобразив усталость, голос выдохнул, и после короткой паузы продолжил. «Хозяин, пожалуйста, поторопитесь. Выброс спровоцировал последующее, из-за чего ваша жизнь и здоровье находится под угрозой. Рекомендую срочно найти безопасное место». Механический голос, словно одномоментно лишившись всех эмоций, продолжал монотонно вещать в моей голове. Мой разум все еще отказывался верить в происходящее. «Возможно, у меня развилось какое-то расстройство», — задавал я вопросы сам себе. Но тут же, хлопнув по коленям, вскочил на ноги и проголосил. «Конечно же, у моего расстройства, наконец-то появилось и собственное расстройство. Как я мог забыть о таком очевидном событии?» Но из торжества разума и решения столь сложной головоломки меня снова вывел тот самый голос, несколько приобретя обиженные нотки. «Хозяин, перестаньте прикидываться, ваш мозг не пострадал во время падения, и вы точно не могли стать идиотом», — насупившись, продолжил мой неизвестный собеседник. «Кто ты? Где ты? С кем я говорю?» Все, что я успел выдать, так это череду логичных вопросов, вертящихся у меня на языке. «Хозяин, спешу вам напомнить, что в связи с происходящими событиями, под номерами 3, 44, 21, 33, продолжал чеканить незнакомый для меня голос, вы находитесь в опасности. Но раз вы выбрали в приоритете задать свои вопросы, то отвечаю. Я являюсь соматическим кибербиологическим автоматизированным модулем. Сокращенно вы можете звать меня СКМ, и я нахожусь внутри вас». Прыснув от смеха, я не удержался и захохотал в голос, полностью игнорируя происходящее и недовольное бурчание собственной шизы, которая активно возмущалась, судя по всему, внутри моего сознания. «Откуда ты появилась и почему говоришь в моей голове?» — задал я еще один вопрос, который в этот раз интересовал меня больше всего. Но пока ожидал ответ, я все-таки решил прислушаться к совету моего потенциального помощника и осмотреть округу более внимательно. Моему взору предстали полуразрушенные дома, а где-то и целиком лежащие стены зданий. За ближайшим углом виднелась светлая марева, раскидывающие отблески языков пламени. Скорее всего, там что-то горело, но сейчас это было меньше из проблем. Оставшиеся стоять фонарные столбы безжизненно скрипели, тоскливо перебивая звук сирен, доносившихся до меня издалека. Кроме того, вокруг было полным-полно человеческих тел. Наверное, это жители ближайших домов. Стоило лишь обратить на них внимание, как до меня начало доходить, что часть из них, еще несколько минут назад лежавшая мертвецкой плотью, медленно начала подниматься, как в дешевых фильмах про зомби и апокалипсис. «Сука, что происходит?» — попятился я назад, совсем не выдерживая волны нахлынувших эмоций, а мои глаза стремились принять размеры блюдец для чая. В тот же момент, пока я пятился, в голове раздалась очередная недовольная тирада скама. «Спешу напомнить вам, что я предупреждал о происходящем, выброс инициировал. Сейчас вам угрожает опасность, рекомендую занять здание за вашей спиной, куда вы направлялись изначально». Понимая, что мой собеседник что-то знает, Я решил прислушаться к умному совету, и, развернувшись на пятках, ворвался в открытый подъезд, плотно захлопывая за собой дверь. «Что ж, тогда поговорим позднее, как будем в безопасности, верно?» Выдал я в никуда сообщение, ощущая себя полным идиотом, словно ведя диалог с шершавой стеной напротив. «Вы не идиот», будто прочитав мои мысли, всплыло в голове новое сообщение. «И я не читаю ваши мысли, скорее слушаю. Сообщаю, в связи с протоколом под номером 2 и вашими текущими навыками, вы можете общаться со мной посредством мысли речи». Хитро хмыкнув, голос прекратил свое вещание, оставив меня один на один с собой в затхлом подъезде. «Что это такое?» – подумал я мысленно, представляя недавних мертвецов, обращаясь к своей мнимой шизе. «Это создание, порожденные, они присущи ситуации 0.0.0. Недостаточно полномочий, недостаточно информации, недостаточно информации, недостаточно информации, нет контакта с сетью, нет контакта с сетью». Словно зависнув, продолжал залипший голос, как на компьютерах 2000-х, когда у тех вылетал синий экран смерти, как его любили называть пользователи. «Хорошо, хорошо, позже поговорим». Постарался остановить я своего помощника. «Давай собираться наверх, нужно все обдумать и привести мысли в порядок, а для этого все еще нужно безопасное место». Обведя взглядом первый этаж подъезда, я нашел железный прут, который ранее, видимо, был частью лестничных перил. Ожидая, что меня ждут возможные столкновения с трупами, издалека похожими на зомби, я решил, что оружие, пусть и такое, лишним явно не будет. Подобрав его с земли, немного отряхнул от пыли и налипшей грязи. Тяжесть приятно грела руку, а в голове всплывали какие-то далекие картины, но без четкого контура. Наверное, именно так себя ощущают люди с плохим зрением и без очков, когда ты что-то видишь, но локализовать это не можешь. Было странным и олиповатым чувствовать, как на этих картинах был ты, и одновременно не ты. Отбросив эти ощущения прочь, медленно побрел наверх. Пока сюда добирался от места своего пробуждения, видел хорошую лоджию на 7-м этаже этой потрепанной 9-этажки. Та квартира была как раз с затененными окнами. Вероятно, там стоят очень хорошие стеклопакеты, и у меня вполне может выйти укрыться в ней на время, где получится одновременно как наблюдать за ближайшей территорией, так и спокойно поразмыслить над тем, что вообще тут происходит. В голове словно плескалась каша, а отсутствие воспоминаний о происходящем никак не давали мне покоя. «Эй, скам, ты тут?» – решил я мысленно обратиться к своей новой пока что единственной спутнице. «Это ведь точно она, по крайней мере, говорит о себе в женском роде. Правда, ее появление очень подозрительное. Слишком внезапно и вовремя этот помощник оказался рядом со мной, прямо в моей черепушке. Явно неспроста. О чем, кстати, тоже надо поразмыслить. С такими тяжелыми думами, я медленно начал подниматься наверх, добираясь сначала до 2-го, а там и до 3-го этажа, периодически заглядывая в ответвления жилых блоков и проверяя их на наличие выживших, или наоборот, тех, кто не выжил. Несмотря на мысленный вопрос, заданный в пустоту, казалось, что ответа так и не последует. На некоторые мгновения даже задумался, а не сон ли все это, однако, тут же бодро отозвался механический женский голос. «Хозяин, скам слушает вас», а перед глазами мелькнул архаичный смайлик в виде двух галочек вверх, который был популярен лет 10, а то и 20 назад. «Можешь подсказать, что происходит, ты ведь в курсе?» Выдал я единственный вопрос, который пришел на ум в текущий момент, пусть и очень криво сформулированным. Но не успел я услышать ответ, как в голове раздался громкий крик моей сопровождающей: «Берегитесь, хозяин!» Голос скам вспыхнул в голове, но было слишком поздно. Из бокового прохода на меня с жутким воплем и хрипами рванул большой мужской силуэт. Кожа отливала пепельно-серым, натянутая, как старая использованная бумага, испещренная темными фиолетовыми прожилками. Суставы неестественно раздуты, а пальцы удлиненные, когтистые, с рваными остатками ногтей. Так выглядеть и издавать такие звуки, очевидно, не могут обычные здоровые люди. Все, что я успел сделать, пока эта туша ко мне приближалась, это выставить железный прут напротив атакующего, но тот и не заметил моих усилий, просто одним рывком снес меня, впечатав в стену напротив. Воздух выбило из легких, грудную клетку опоясала боль, глухая, режущая. БЛ, гулко выдохнув и тяжело вбирая свежую порцию кислорода, я поднял взгляд на своего оппонента, который заносил руку не просто для следующего удара, а с целью раздавить меня. Внутри тела что-то хрустело, и было ощущение, что ребра трескались прямо сейчас, в режиме онлайн. Скорее всего, виной этому было предыдущее наше столкновение. В моменте меня посетили мысли, насколько же мне будет плохо, если я пропущу хоть один удар, превращусь в блин. Блин, за такими злоключениями меня застала следующая атака неизвестного монстра, которая была пусть и очень прямолинейной, но достаточно быстрой и до безобразия сильной. Сейчас я смог среагировать лучше и парировать удар своей железякой, пустив его чуть-чуть под откос, а сам, отклонившись в другую сторону, перекатился к краю лестницы, наблюдая, как разлетается в крошку подоконник вместе со стеной, о которой я ударился в самом начале противостояния. Хозяин упорождений, появившихся в результате в рамках первой стадии ситуации 000, слабые места находятся в районе солнечного сплетения, головы и нижней части живота, быстро продекламировала скам, и тут же продолжила: рекомендую вам наносить удар именно в эти зоны. По проведенному мной анализу и имеющимся данным, существо имеет примитивный алгоритм атаки. Удар сверху, удар справа, толчок. Как вы можете понять, следующий удар будет нанесен с правой стороны. Советую действовать на упреждение, сделать два шага влево, что позволит нанести прямой удар в солнечное сплетение. Голос скам был ровным, но теперь он отдавался во мне иначе, будто мои инстинкты переплавлялись в холодный алгоритм. Не успел я удивиться выданному мне анализу, как эта нелюдь начала заносить свои конечности для удара с правой стороны, и решив, что доверять информации, полученной от моей персональной секретарши, это неплохая идея, сделал два коротких шага влево, невольно усмехнувшись собственным мыслям про секретаршу. Стоило моей ноге коснуться пола, как рука тут же выкинула толстый прут навстречу противнику, на который тот задорно накинулся, нанизывая себя как шашлык на шампур. Однако, судя по всему, я не попал в слабое место, рекомендованное мне скам, потому что этот монстр все еще бодро трепыхался, стараясь нанести по мне удар, хаотичными движениями своих рук, или чем-то на них похожих конечностей. Но так как я стоял сбоку, для него это была трудная задача, а мне с моим положением предоставлялся определенный простор для действий в текущей обстановке. Так, стараясь пересилить своего соперника, все, что у меня получилось, это сильно дернуть застрявший в его плоти металл, и разворачивая его в сторону лестницы, опрокинуть противника вниз. Но, конечно же, как всегда бывает, дела не могли идти хорошо. Мне так и не удалось вырвать свое импровизированное оружие целиком из тела соперника, из-за чего мы вместе с оппонентом покатились по ступенькам, пролетая над ними и периодически ударяясь о выступающие края. Чувствовал, как все мое тело хрустит. Мысли невольно вертелись вокруг того, что же тогда происходит с моим визави, который, как ни в чем не бывало, продолжал катиться вместе со мной, но настойчиво старался меня достать, периодически издавая рычащие звуки мне в лицо. «Черт побери, да почему ж они не чистят зубы?» — вырвалось у меня в голос. Его дыхание воняло гнилью, а рот слишком широко раскрыт, словно он пытался заглотить меня целиком. Неужели все то, что показывают в кино о так называемых зомби, это правда? Дурацкие мысли в такой опасный момент. «Лекс, ты обязан выжить». С таким нарративом я пытался найти какие-то варианты для победы над чудовищем. Оружие как торчало из серой плоти, так и торчит там дальше, и достать его сейчас точно не получится. Единственное, что бросилось мне в глаза, это кусок оконной рамы, лежащий на полу лестничного пролета рядом с местом нашего приземления. Времени было совсем немного, и, судя по всему, монстр вот-вот должен был подняться на ноги, а его следующий удар, возможно, станет для меня панихидой. Собравшись с силами, я оттолкнулся от пола и перекатом проскользил в сторону валяющейся рамы, подхватывая ее руками и занося над своей головой, следующим же движением вонзил ее в сочленение шеи этому гуманоиду. Пока мой разум еще не избавился от адреналина, я только успел упасть обессиленно на спину, не ощущая привычной тяжести сзади. В голове мелькнуло, что рюкзак слетел в самом начале, стоило монстру сбить меня с ног. Пытаясь отойти от произошедшего, в то же время слушал, как по подъезду раздавались периодические шлепки головы, скатывающиеся по ступенькам на этаж ниже. «Страйк!» — нервно выдал я вслух. Я раскинул руки, будто проверяя, Не разлетится ли тело на куски после всего этого дерьма? В груди ни боли, ни дрожи, ни намека на слабость. Разве что легкая вибрация где-то под кожей, но и та напоминала скорее возбуждение, чем страх. А это уже было очень странно и непонятно. Такой стресс, событие. Но реакция организма нулевая, так не бывает. А во, пробормотал я, поднимая ладони к лицу, живой, более-менее. Стресс, адреналин, тело должно было выдать хоть какую-то реакцию, сбитое дыхание, вспышки боли, но вместо этого меня окутывал странный, почти блаженный покой. «Скам, ты тут?» – поинтересовался я в пустоту. «Конечно, хозяин, куда ж я денусь?» – моментально отозвался в голове знакомый голос. «Слушай, а какого хрена я ничего не чувствую?» – мысленно уточнил я, уже примерно догадываясь, к чему все идет. «Возможно, потому что вы чудом выжили, а ваш мозг решил, что испытывать эмоции после такого – это уже перебор», – предположила Скам с совершенно серьезным тоном. Я хмыкнул. «Или я слегка подкорректировала вашу нейрохимию, чтобы вы не превратились в бьющееся в конвульсиях мясное месиво. Маленькая услуга от вашей помощницы с заботой о хозяине. Охренеть! Благодарю, мать Тереза», – закатил я глаза. «Но все же, это звучит подозрительно. Хозяин, предлагаю сначала добраться до 7-го этажа, где мы сможем нормально обсудить с вами ваш эмоциональный кризис». Очевидным образом пыталась уйти от вопроса механическая девушка, но, возможно, действительно желающая, чтобы мы оказались скорее в безопасном месте. Приподнимая тело на локтях, я подтянул себя к стене, чтобы принять сидячее положение. После короткой схватки все тело ломило, как будто по нему проехался железнодорожный состав. Стоило опереться на шероховатую поверхность, как взору предстал труп существа, с еще капающей фиолетово-черной жидкостью из обрубка шеи, а прожилки медленно пульсировали по всему телу. Спустя несколько мгновений наблюдения, он начал медленно разлагаться, распадаясь, оставляя после себя горстку многогранных черных камешков и склизкую прозрачную жижицу. «Скам, каха, это нормально?» Забыв, что могу общаться мысленно, не удержался я, и хриплым голосом прокашлял вслух, но не дожидаясь ответа от моей напарницы по жесткому убийству, и предвосхищая возможные неприятности, подтянул ногой к себе металлический прут, хорошо послуживший мне до этого в роли оружия. «Хозяин, в рамках события, порождения могут оставлять после себя, рекомендую собрать их для последующего использования». Голос не переставал выдавать советы, как и до этого, но так ничего толком мне не объясняя. После каждой нашей беседы вопросов становилось только больше. При этом только сейчас я обратил внимание, что часть повествования Скама от меня была скрыта, ощущалась как некая пелена, поднимающаяся в сознании и накладывающаяся на получаемую информацию. Понимая, что это совсем не дело, и мне требуется больше вводных, вновь обратился к своей нерадивой помощнице. «Скам, уточни, что за событие? Я не могу разобрать, что ты говоришь». Устало повернув голову вверх, и наконец поднимая свою тушку над полом, решил пока собрать свою добычу, которая материализовалась после смерти недозомби. Не думаю, что она будет советовать совсем уж плохие вещи. Глупо уставившись в место, где совсем недавно был труп чудовища, я подобрал рукой многогранные камешки, одновременно чувствуя некую нереальность. Создавалось впечатление, что они вот-вот должны раствориться в воздухе. Хм, странно. Невесело хмыкнув, понял, что с ними так ничего не происходит, и они совсем не собирались пропадать. Перебирая их в руке, насчитал целых 5 штук. Так как рюкзак валялся где-то наверху, выхода не оставалось, и я запихнул их в задний карман джинс. Тяжело шагая по ступеням и придерживаясь за остатки поручня, вынужденно побрел наверх, как тут же в голове раздался голос моей секретарши. «Хозяин, в месте вашего пребывания произошло событие», — снова повторила она механическим, но по ощущению живым голосом, после чего на секунду затихла и продолжила свое повествование с более металлическими нотками. «Недостаточно информации, у хозяина нет полномочий доступа к попытке подключения к сети, попытка подключения к сети, нет доступа». Закончив такую тираду, Скам замолчала, а я решил пока ее не трогать и не задавать других вопросов. Более плотно уже расспрошу наверху, когда доберусь до нужного этажа. Поднявшись на один пролет выше, обнаружил, что в углу валяется мой любимый рюкзак, весь измазанный кровью и пылью. «Стоп, кровь!» — посетила меня запоздалая мысль, как я нащупал пальцами небольшую ссадину на пояснице. Наверное, рассек после удара монстра, когда меня припечатало в стену.